я пригласил для беседы доктора Брандинга, который от имени шведской социал-демократии заявил, что собранию его русских коллег в Стокгольме обязана быть гарантирована полнейшая безопасность, ибо это соответствует духу и букве нашей Конституции. Брандинг дал понять, что в случае каких-либо шагов со стороны правительства его партия не останется безучастной. Я затребовал от доктора Брандинга доказательств тому, что русские не являются анархистами. Я просил предоставить мне доказательства такого рода, которые бы оказались убедительными не только для правительства Его Величества, но и для Санкт-Петербурга, с которым мне придется сноситься по этому вопросу. Доктор Брандинг ответил в том смысле, что он исследует такого рода возможность и не преминет поставить меня об этом в известность завтра же. Полагал бы целесообразным, не дожидаясь ответа доктора Брандинга, уже сегодня просить вас отдать письменное предписание полиции о тщательном наблюдении за всеми русскими, находящимися ныне в Стокгольме, для того чтобы в случае надобности правительство могло предпринять определенного рода шаги. Я поручу послу Врангелю ознакомить министра Столыпина с этим вашим приказом, который, убежден, удовлетворит его. При этом ваше указание начать слежку за всеми русскими заставит Столыпина потребовать от своих агентов, подвязающихся ныне в Стокгольме, проявлять еще большую активность, что не может не выявить формы и методы их работы. Искренне ваш, Тролле. Доверительно, господину Шутте, мой дорогой друг, я был глубоко признателен, если бы вы посчитали возможным поручить полицмейстеру Стокгольма, господину Хинце, принять в высшей мере конфиденциально русского социал-демократа господина Гжичковского по вопросу, представляющему для нас с вами безусловный интерес. Господин Гжичковский назван мне по поручению доктора Брандинга ведущим экспертом по анархизму и терроризму. Искренне ваш, Тролле. Аудиенция близилась к концу. Столыпин заканчивал доклад о положении в столь знакомом ему Поволжье. Письма, полученные им от губернаторов, свидетельствовали, что там весьма тревожно. Пожары, мужицкие бунты. Все, как сулили революционеры из ленинской группировки. Медлить нельзя. Надо надействовать. «Как?» — спросил государь. «Круто». Так же кратко ответил Столыпин и понял сразу же, что Николаю это не понравилось. «Юпитер и бык. Только кто из нас Юпитер?» Государь достал из кармана сложенный в четверо листочек, протянул Столыпину. «Ознакомьтесь». Столыпин листок развернул, пробежал глазами, заставил себя улыбнуться. «Думское министерство доверия во главе с кадетом? В высшей мере интересно, ваше величество. Такое мне в голову не приходило. От того, что идея слишком рискованна? Да как бы помягче сказать. Впрочем, соглашусь с вами, идея довольно рискованна. Но отчего не попробовать, если вы полагаете такое разумным? Я вам не сказал этого. Простите, ваше величество, но я думал, что с предложением, не заслуживающим интереса, вы бы меня знакомить не стали». Ответ при всей его резкости понравился Николаю своей определенностью. С дворцовыми ему приходилось трудно, ничего не поймешь. Все как один в рот смотрят, боятся попасть впросак, блеют то, чего он, по их мнению, ждет. «Этот хватать умеет», — подумал царь. «Вон глаза какие, татарин. Ничего у них не видно, а это хорошо. Если б такой татарин истово служил, это достойно, когда бывший ворог становится твоим во всем до конца, и мое слово делается его законом». «Фамилии запомнили?» — спросил государь, протянув руку за листочком. «Запомнил», — Поговорите с кандидатами. Государь листочек медленно сложил и спрятал в карман. Имеет ли смысл моя с ними встреча, Ваше Величество, поскольку у меня в списке кабинета доверия нет и быть понятно не может, каков смысл разговаривать с претендентами? А вы смысла особого не ищите, Петр Аркадьевич. Вы мою просьбу выполните. Столыпин впился глазами бурыми в государя, потом лицо его изменило тяжелая недоверчивая улыбка.